Руслан, сглотнув, обратился к Литвиненко. Выяснили, что это, хотя он и догадывался, что это должен быть портал, через который его призвали, но решил удостовериться. Коренастый инженер своей огромной рукой почесал затылок, слегка сдвигая желтую каску вперед, и раздосадованно ответил: «Ну это хрен его знает, что это было». После этих слов он посмотрел на удивленного командира эльфийку, а затем, пожав плечами, добавил: «Говорю же, мы без понятия, что это. Тут нужны ученые, а мы ведь не шарим в таких делах. Скажите, что необходимо починить, так я запросто, а тут какое-то непонятное явление». Руслан только сейчас вспомнил, что эти парни в желтых касках не всесильны и для их модернизации необходимо изменить класс. Правда, такое работало исключительно с теми, кто достиг 3 звезд, причем в кратчайшие сроки после этого. Все дело было в личности, которую они начинали приобретать с получением этих самых звезд. До 3-го уровня они больше напоминали роботов, которые выполняют работу, однако с его получением начинались изменения, и буквально в течение недели система, по всей видимости, сама заполняла пустоту в их головах. В результате получался профессиональный инженер со всеми соответствующими человеку атрибутами. Командир не очень хотел удалять уже состоявшуюся личность, учитывая, что так они тоже были полезны и выполняли множество функций в СССР. Оглядевшись в помещении, Руслан отдал приказ 2 своим охранникам оставаться здесь, а инженерам установить видеонаблюдение за всем зданием, чтобы ничего не пропустить. Неизвестно, кто или что могло пройти через него, если портал откроется, так как система явно набирала претендентов из разных вселенных, и следующий мог, появившись здесь, попытаться перехватить место командира. Раздав приказы, он пошел на выход, забрав с собой Анну. Эльфийка, идя позади, с сомнениями в голосе обратилась к нему: «Думаешь, мы все вернемся в свои миры?» Командир не был уверен и не хотел об этом думать, ведь он также не хотел никуда возвращаться, имея большие планы на этот мир и свою жизнь в нем. Бессмертие и власть сильно на него повлияли. К тому же здесь появились люди, зависящие от него и от которых он зависел сам. Юрика, Наташа, Анна, Маркус, Лингин и жители города теперь казались ему не какими-то посторонними пустыми оболочками. Они являлись теми, кто придавал смысл его скудной жизни, что была на земле. «Я не собираюсь никуда возвращаться». Остановившись в коридоре, Руслан обернулся к эльфийке и сурово заговорил с ней, повысив голос: «Ты тоже никуда не возвращаешься». «Никто никуда не возвращается без моего приказа. Это понятно?» — восклицательные и вопросительные знаки. Ошарашенная девушка невольно кивнула в ответ. Прямо сейчас перед ней стояла гора, несокрушимая и подавляющая. Такое поведение мужчины придало ей невероятное мужество, словно смывшие все страхи. В голове самого командира тем временем раздался смешок, а следом знакомый женский голос, с которым он общался ранее. «Молодец, таким и должен быть лидер. К слову, извини за эти проблемы, мы их уже решаем, и скоро все вернется в норму». Она говорила язвительно, издеваясь над ним, а в конце добавила: «Мое прошлое вмешательство повлекло некоторые проблемы, поэтому меня накажут, а раз так, решила пообщаться с тобой еще немного». Командир стоял в коридоре, глядя в пустоту, слушая эту незнакомку, и вскоре, придя в себя, задал ей вопрос, который его интересовал больше всего. «Если система исчезнет, все, что было призвано ею, исчезнет тоже». После вопроса началось томительное ожидание. Казалось, собеседник куда-то пропал, и Руслан несколько раз позвал ее. Лишь спустя 5 минут прозвучал голос извиняющимся тоном: «Прости, хотела взять что-нибудь попить и отлучилась. Можешь повторить свой вопрос?» Командир злился на такое пренебрежение собой, но, немного успокоившись и понимая, что с ним говорит существо, которому безразличен он и все люди на этой планете, повторил свой вопрос, на что странное создание ответило довольно подробно: «Эй, ты за кого нас держишь? Знаешь, сколько потребуется сил, чтобы убрать все, что ты там призвал? Да и кому нужны ваши мелкие жизни? Я тебе говорила, просто развлеки нас и получишь настоящую награду». Сказав это, она замолчала, а спустя минуту продолжила: «Судя по твоей статистике, скоро начнется новый этап, и тебе придется нелегко, так как нам требуется больше ресурсов. Поэтому совет принял решение увеличить стоимость нашей помощи». После этих слов в голове Руслана начинала вырисовываться картина происходящего, хотя в ней и было множество нюансов. Какая-то раса развлекала себя, устраивая апокалипсис на других планетах, попутно получая ресурсы, которые, судя по всему, передавались через рудоперерабатывающие заводы. Взамен он получал юнитов в неограниченном количестве и мог править всей планетой. Хотя это была лишь версия, но постоянное упоминание создания им о развлечениях намекало по большей части лишь на такой расклад. Обдумав все, он задал еще один вопрос. Почему новый этап наступил сейчас? Это связано с порталом, в его голове раздались хлюпающие звуки, словно кто-то безобразно громко пил горячий чай, а следом послышался тот же женский голос. Портал тут ни при чем, он связан с ошибкой, и мы пока не можем его отключить, так что лучше постереги его, а то мало ли кто заявится. Что касается второго этапа, это связано с твоей статистикой и находкой твоей возлюбленной, голос замолчал на несколько секунд, после чего уже вкратчиво спросил. Кстати, ваши эти шуры-муры такие увлекательные, все люди любят такое. Руслан не собирался отвечать на последний вопрос, потому что его и так смущало, что за ним ведется наблюдение, причем, скорее всего, даже когда он наедине с женщинами. Сначала это раздражало, но, решив, что такова цена за обладание силой, способной захватить планету, он решил, что оно того стоит. Подумав об услышанном, он собирался продолжить расспросы, но рация на груди Анны затрещала, а следом раздался мужской голос. «Госпожа Анна, требуется помощь командира. Электроэнергии не хватает для поддержания центра пропаганды и лаборатории. Потребуется либо атомный реактор, либо сотни простых подстанций». Услышав это, Руслан попрощался с женщиной из системы, которая была возмущена тем, что ее вот так игнорируют, и вернулся к делам. Он узнал то, что было действительно важным. Раз у него не заберут юнитов, то даже отключение системы не станет проблемой. Пока есть инженеры и войска, ему достаточно развивать науку и технологии, чтобы справиться с этим миром. Пусть это и будет тяжелее, но с таким преимуществом, которое уже есть, обязательно получится захватить планету. В столице Эволианского синдиката Мелкея, в здании биржи из темного стекла, возвышающемся над всем городом, в зале совещаний собралось все руководство страны. Из завернувшейся из СССР делегации во главе с руководителем оружейной корпорации «Щит и меч» никто не смог остаться в стороне. Вообще такие частые их встречи могли показаться посторонним обычным делом, однако эти люди на дух друг друга не переносили и старались лишний раз не пересекаться, ведя дела через своих советников. Однажды самый долгий перерыв в их общих заседаниях составил 3 года. Как раз с периода конца света и до возвращения Севилья-младшего из поездки, перевернувшей все вверх дном. В этот период не было случая, чтобы они встречались хотя бы один на один, но в последнее время им все чаще приходилось проводить вот такие вот собрания, как сегодня. Сидя за круглым столом в светлом помещении, у которого не было стен, а лишь окна от пола до потолка со всех сторон, они все смотрели на самодовольное лицо Аниса, который смаковал сигару, время от времени выпуская густые клубы дыма. Прат наслаждался происходящим, потому что все эти люди оказались не столь дальновидны, как он, и теперь пришла пора пожинать плоды своей работы. Пока все молча сидели, ожидая доклада этого человека, открылись главные двери зала, и в помещение начали входить слуги с тележками, уставленными серебряными блюдами. Некоторые из слуг стали суетиться, расставляя приборы перед руководством страны, в то время как Анис даже не пытался поторопиться, видя возмущение своих коллег. Севилья Амлин-старший, одетый в черный костюм, белую рубашку и синий галстук, сидел, поглаживая белую короткостриженную бороду, всем видом показывая, как должен вести себя бизнесмен. Наблюдая за слугами, он заметил, что всем здесь подносят их любимые блюда, в то время как жирному Анису ставит нечто неестественное для него. Внезапно для всех раздался голос главы медицинской корпорации Амелии Торг, обращенный к оружейному магнату. «Ты решил похудеть? Я могу помочь с этим», – язвительно спросила она, видя, что перед ним ставит диетическую еду, хотя тот всегда уверял, что лучше сдохнет, чем будет худеть. Анис, как всегда одетый в костюм тройку в полоску, придвинувшись к столу, вытащил сигару изо рта и, дотянувшись до хрустальной пепельницы, бросил в нее окурок, а затем взялся за приборы и, никого не дожидаясь, стал, смакуя, поглощать кашу перед собой, не отвечая на этот укол. В этой поездке в СССР, помимо хорошей сделки и великолепных переговоров, он встретил невероятную женщину, которая сопровождала его все время пребывания. Хотя торговец понимал, что это всего лишь уловка, чтобы надавить на него, но в нем проснулось что-то, чего уже давно не ощущалось. Перед отъездом, когда Прат предложил Минилинген погостить в Милкее, девушка не отказалась, однако ее последние слова ударили по самому больному месту такого мужчины, как он. «Я не против, но вам нужно что-то сделать с вашим весом». Она имела невероятное очарование, а ее фигуре могли бы позавидовать богини, и, конечно же, Анис хорошо понимал, что такая женщина ни за какие деньги не станет встречаться с коротышкой, больше похожим на шарик. Как влюбленный мальчишка, торговец повелся на слова чаровницы и решил во что бы то ни стало измениться и попытать свое счастье на старости лет. Сидя за столом и поедая отвратительную на его взгляд пищу, он, оторвавшись от трапезы, обратился к коллегам. «Помнится, ко многим из нас обращался некто из Кельради. Ланс, Манс, Пранс, он никак не мог вспомнить имя, вертевшееся на языке, и надеялся, что кто-то другой вспомнит о нем, и не ошибся. Лукас Барнс», — послышался голос с правой стороны стола, где сидел руководитель транспортной компании «Алим Каласи Телн». Молодой шатен лет 35, с довольно непритязательной внешностью, одетый в черный деловой костюм. По сравнению с здесь присутствующими, он являлся самым молодым членом правления и занял этот пост совершенно недавно. Если бы не произошедший катаклизм, вряд ли у него это получилось так легко попасть на такую должность, но учитывая творящееся в мире и его способность находить пути доставки товаров в другие страны, все находящиеся здесь стали зависимы от его услуг, в результате чего тот в кратчайшие сроки получил акции страны. Как к новичку, именно к нему Барнс обратился в первую очередь, ища поддержки среди членов правления для атаки на Кельрадию. Анис, услышав знакомую фамилию, взял бокал с водой и, сделав глоток, посмотрел на Севилья во главе стола, который аккуратно нарезал стейк перед собой. «Предлагаю в качестве небольшого презента сделать подарок нашему новому торговому партнеру», произнес он и, поставив бокал на стол, вернулся к каше. Севилий, отложив приборы, взял свой бокал с вином и, сделав глоток, поставил его на место, а затем оперся локтями на стол, скрестил пальцы и недовольно проворчал. «Не слишком ли много подарков для него? Мы вроде и так дали им то, чего не предлагали ни одной стране. Может, у них есть экстраментального типа, то, чего больше всего опасались торговцы из синдиката и почему старались не проводить совместные встречи, это эволюционеры, способные влиять на психику людей. Даже сейчас все были в напряжении, а снаружи находилось 4 эволюционера 18 и 20 уровня, отслеживавшие любую попытку использования посторонних сил. Но Анису было все это безразлично. Пока он находился в Лоране, его разведчики смогли узнать больше про Мину и выяснить, что она находилась в плену у Барнса. Он был поистине зол, что к женщине, к которой у него проснулись чувства, посмел прикоснуться человек, в лучшем случае имевший право чистить общественные туалеты. Однако была и другая причина таких теплых чувств к ней. Разведка смогла выяснить, что при всей похотливости семейки Барнс, никто из них и пальцем не тронул настолько обворожительную женщину, что косвенно намекало на какие-то силы, позволившие ей держать их на дистанции от себя. Сила в сочетании с природной красотой рыжеволосой бестии будоражили ум руководителя оружейной компании, и поэтому он хотел сблизиться еще больше, попутно угодив Руслану. Посмотрев на Севилья, он ответил ему довольно в жестком тоне. «Это крайне важно. Полагаю, руководители их страны готовятся к чему-то очень серьезному, и скоро на континенте может появиться бегемот, рядом с которым даже Северная империя покажется карликом». Все сидевшие за столом замерли, услышав такую похвалу от этого мужчины, который даже своих детей считал пустым местом. Алим, решив встать на сторону председателя совета, обратился к Анису. «К нам прибыл человек, который просил о помощи. Разве мы не будем выглядеть ненадежными партнерами, если так поступим?» Амелия, сидевшая напротив Прата, фыркнула в ответ на эти слова, понимая, что раз руководитель оружейной корпорации пошел на Севилья в лоб, то решение уже принято, а так как он является крупнейшим хищником за этим столом, то только Алим-старший может ему возразить, поэтому решила встать на сторону Аниса. «Что мы получим от такого подарка?» Прат, доев все, что было на тарелке, и чувствуя жуткий голод от такой скудной трапезы, сделал глоток воды из бокала и, поставив его на стол, ответил: «Они только начинают разворачивать свои мощности, но по нашей договоренности, Часть производства автоматов и боеприпасов к ним будет производиться на нашей территории. Амелия ухмыльнулась, поняв, что не ошиблась в своих догадках. Как бы то ни было, Анис являлся акулой бизнеса и ничего не стал бы делать просто так. Налаживание производства оружия в стране давало невероятные преимущества и огромное количество рабочих мест, что в нынешних условиях важнее любых денег. Это поняла не только она, но и все сидевшие за столом. 10 из 12 человек в одно мгновение склонились на сторону главы оружейной корпорации. Хотя Севилий еще колебался, а Прад в душе праздновал победу, но никто за столом до конца не понимал, что они все попали в ловушку Маркуса. Министр торговли СССР, зная, что его страна скоро начнет производить оружие гораздо мощнее любого автомата, планировал заставить Ивалианский синдикат потратиться на строительство заводов и создание логистических цепочек, которые сильно ударят по финансам страны. Но главное во всем этом то, что они не смогут остановиться и начнут реализовывать произведенные автоматы во все уголки континента, делая их зависимыми от СССР. Когда придет время, все армии этого мира столкнутся с войсками, которые будут иметь сокрушительное преимущество в огневой мощи, и в одно мгновение окажутся отрезаны от всех поставок, ведь первый удар планируется нанести именно по синдикату. Глава 85. Дипломатия. Тирун, город на севере Кильрадии, расположенный на границе с королевством Шанри. 900 лет назад здесь был построен замок на холме по приказу первого короля Кильрадии, Алестера Кильдийского, а впоследствии вокруг образовалась деревушка. Спустя века аванпост разросся до города, ставшего одним из ключевых торговых пунктов, в котором проводились сделки с другими странами. Если Массион можно было считать центром ведения бизнеса внутри страны, то Тирун стал центром международной торговли. Здесь все так же находился замок, но его теперь с трудом находили даже туристы, так как вокруг выросло множество высотных зданий, смешавшихся со старинными строениями и особняками аристократии. До конца света в городе по официальным данным проживало больше 3 миллионов человек, а по неофициальным – более 8 миллионов. Тирун не был ни хорошим, ни плохим, скорее его можно было назвать обычным. По причине того, что правительство пыталось продемонстрировать своим соседям лучшую сторону Кильрадии, сюда вливалось огромное количество денег. Даже при том, что большая часть разворовывалась, этого все равно хватало, чтобы сделать из города своеобразную витрину. В Тируне, разросшемся до размеров крупного мегаполиса, можно было найти все, что пожелает человек. Магазины, торговые центры, казино и всевозможные увеселительные заведения. Разумеется, город, который являлся пограничным, хорошо охранялся, и в сотни километров от него расположилась военная база, где на постоянной основе была расквартирована целая армия. После конца света солдаты не остались в стороне, имея в своем составе 40 тысяч солдат, а также тяжелую технику, артиллерию и авиацию, они довольно быстро справились с мутировавшими людьми и животными поблизости. Руководивший армией маршал Нартим Сарыник не хотел на этом останавливаться и планировал отправиться на юг, чтобы поддержать правительство и спасти остальную часть страны, но ему не позволили. Машан, бывший глава мафиозной группировки, очень быстро получил невероятную силу. Вскоре он начал захватывать власть в городе, после чего подавил военных, которые не могли нанести ему никакого вреда. Хотя военные вступили с ним в бой, использовав против него даже танки и авиацию, они не только не смогли остановить взорвавшегося головореза, но и понесли тяжелые потери, из-за чего Сарайнику пришлось отступить и согласиться подчиняться. Впоследствии был создан Орданский союз, куда угрозами и посулами втянули множество глав городов Кильрадии и королевства Шанри. На сегодняшний день в союз входит 47 городов, а также большая часть королевства и Кильрадии. Машана же теперь именуют никак иначе, как королем Орданского союза, подчинившего себе всех самых сильных существ на территории двух стран и стремящегося расшириться еще дальше. После того, как Талий, руководитель одного из поселений, занимавшийся ремонтом техники, привез большое количество вооружений в Тирун, новоявленный король очень заинтересовался происходящим на юге его владений. Решив выяснить, что же там происходит, он отправил в Лоран 3 своих самых сильных бойцов, которые по возможности должны были не только выяснить, откуда взялось оружие, но и взять все производство в свои руки. 2 недели спустя, Руслан находился в баре напротив новой гильдии охотников. Это место стало очень знаменитым, ведь оно чем-то напоминало таверны из фэнтезийных романов. Хотя обстановка выглядела современной, но приходившие сюда отдохнуть охотники в разношерстной экипировке и стойка с заданиями у входа создавали интересную атмосферу. Жители города могли обратиться в гильдию по любому вопросу и предложить свою цену, будь то поиск родных и близких, сбор материалов монстров для обработки или разведка, все это было несложно организовать. Командиру также понравилось это заведение, и он стал часто сюда захаживать. Расположившись за барной стойкой, где перед ним стоял бокал холодного пива, он с сигаретой в руках сидел напротив толстого веселого бармена, который, протирая чистые бокалы тряпкой, травил байки, не обращая внимания на статус человека перед ним. Руслану было действительно весело здесь находиться, слушая пустой треп мужчины, но, как всегда, положение никуда не отпускало его надолго. Пока он сидел, слушая очередную историю, в помещение вошли двое солдат, которые, осмотревшись по залу, где за столиком сидели шумные компании, они быстро обнаружили своего лидера и, подойдя к нему, встали по стойке смирно. Командир, по звуку их шагов понимая, кто явился, вытащил из кармана металлическую пластину и, дождавшись, когда бармен введет сумму к оплате в терминал, приложил ее для оплаты. Хотя функции новых карт еще проходили испытания, но первыми получателями уже успели стать охотники, а также все связанные с ними структуры. После того, как деньги списались, Руслан взглянул на свою карту, где в поле баланс стоял знак бесконечности, и, поблагодарив бармена, пошел на выход вместе с солдатами. Оказавшись на улице, он взглянул на здание гильдии через дорогу, в двери которого входили и откуда выходили охотники и местные жители, после чего обратился к солдатам у себя за спиной. «Что случилось? Я же просил не беспокоить без необходимости». Пока в Сабуре шла зачистка и налаживание связи с Лораном, Руслан ушел от дела и вел обычную жизнь, переложив все на плечи своих подчиненных. Города потихоньку развивались, притягивая к себе все больше выживших, а охотники находили прячущихся на ближайшей территории людей и возвращали в Лоран. По этой причине не было никакой необходимости торчать весь день во дворце, и появилось немного времени на себя, но лишь немного. Военный, стоявший за спиной, махнул рукой в сторону броневика командира, который находился дальше по дороге, и, в то время как тот, заведя двигатель, поехал в их сторону, начал докладывать. Экспедиционный корпус готов отправиться на захват горного лагеря, а также разведка добралась до южной части страны и подошла к морю. Солдат вышел вперед к подъехавшей машине и, открыв дверь, продолжил. В городе появился отряд из 20 человек. Кракен утверждает, что трое из них находятся минимум на 11 уровне. Руслан, усмехнувшись, сел в машину и, дождавшись, когда двое солдат сядут следом, приказал водителю отправиться в центр города, где, по сообщениям, сейчас находились незваные гости. Когда автомобиль командира промчался по проспекту и вырулил на дворцовую площадь к зданию мэрии, командир в монитор мог видеть 6 автомобилей, припаркованных рядом. Это были черные внедорожники, напоминавшие люксовые автомобили Бентли на земле, что явно говорило о неплохом вкусе их обладателей. Выйдя из автомобиля, Руслан огляделся по сторонам, пока вокруг него стали собираться солдаты, охранявшие его, а по крышам быстро перемещались роботы-пауки. Когда собралось 20 военных за его спиной, он вошел в стеклянные двери здания и, миновав испуганную девушку за стойкой, прошел к лифту. Командир был в нетерпении, когда стоял в лифте и слушал назойливую мелодию, пока ожидал, чтобы встретиться со своими гостями. Их обнаружили, как только они пересекли мост на севере Массиона, а после те умудрились покалечить нескольких солдат, оставшихся в городе, пытавшихся остановить непрошенных гостей. После этого им позволили беспрепятственно попасть в Лоран, однако за ними пристально наблюдали, не вмешиваясь, даже когда они приставали к женщинам на улице и избили парнишку, попытавшегося вмешаться. Только дождавшись, когда они покажут свои намерения, Руслан планировал вмешаться, и вот, по всей видимости, это случилось. Вскоре двери лифта открылись, и перед командиром предстала не самая приятная картина. Весь круглый кабинет был занят разношерстными бандитами, двое из которых сидели в креслах перед столом, а один стоял за спиной сидевшей в кресле Алисы. Руслан бегло оценил находившихся в помещении и постарался ощутить их силу. Двое в кресле явно были для него недосягаемы, а тот, что стоял рядом с девушкой, даже устрашающим. Бандиты с усмешкой смотрели на командира и, судя по всему, уже привыкли унижать членов союза, которые боятся им ответить. Выйдя из лифта вместе с солдатами, которые направили оружие на головорезов, Руслан обратился к мужчине, удерживавшему Алису. «Для начала убери от нее руки и, будь добр, представься». Командир подошел к столу и встал между двумя сидевшими в кресле. Бандиты не стеснялись в выражениях и стали подшучивать над солдатами, оружие которых совершенно не боялись. Сидевший справа от Руслана блондин, одетый в голубые джинсы и серую футболку, шутливо обратился к товарищам. «Парни, смотрите, у нас тут герой. Сейчас он нас всех побьет и защитит девушку в беде. Ха-ха-ха». Бандиты смеялись так, словно это было действительно смешно, и каждый добавлял к шутке что-то свое и продолжал смеяться. Руслан, опустив голову, посмотрел на смельчака, который смеялся над ним, и тихонько произнес: «Кракен, этот человек слишком много болтает». В шуме смеха и возгласов со всех сторон мало кто мог услышать эти слова, а тем временем один из солдат изменил облик и в мгновение стал похож на командира. Гомон и смех стихли, после чего Кракен метнул щупальца в сидевшего в кресле мужчину и пронзил его голову. Алиса вскрикнула в ужасе, впервые увидев такую жестокую картину. Человека, сидевшего перед ней, не просто убили, у него образовалась дыра в голове, в которой можно было видеть стекающую кровь и падающие кусочки мозга. Пока бандиты пытались прийти в себя, мужчина за спиной девушки, которого звали Аврелий, усмехнувшись, поднялся во весь рост, убрав руки с плеч Алисы. «Зря ты это сделал». Сказав это, он посмотрел на точную копию командира и добавил: «Машану нравился этот парнишка, и теперь тебе не отделаться лишь одной женщиной». Судя по голосу, Аврелий совершенно не переживал о произошедшем. Наоборот, казалось, ему весело. Руслан, схватив труп мужчины за плечо, столкнул с кресла, а затем обратился к Алисе. «Дорогая, выйди, пожалуйста, нам надо поговорить». Девушка неуверенно поднялась с кресла и, обойдя стол, не поднимая головы, пошла к лифту. На удивление, бандиты не делали ничего, что могло бы создать проблем. В отличие от фильмов, люди, у которых есть хоть немного интеллекта, всегда понимают, когда нужно держать рот на замке. Если вначале они еще могли смеяться с солдат с оружием, потому что эволюционера трудно убить, то появление существа, способного одним ударом убить капитана, явно отрезвляло. Тем временем командир продолжал оценивающе смотреть на брюнета в деловом костюме. У него была довольно приятная внешность. Угловатые черты лица, прямой нос, ровные губы и большие черные глаза под мечевидными бровями. Аврелий также оценил человека, который так легко убил одного из приближенных Машана. Немного повернув кресло, он уселся в него и, придвинувшись к столу, представился. Аврелий Каринсларакас, глава отдела сотрудничества. Руслан, улыбнувшись, посмотрел влево, где сидел еще один капитан с недоумевающим лицом, а затем, вернувшись к собеседнику, обратился к нему: «Переходи на мою сторону и сможешь жить». Каринс расширил глаза от удивления, а затем рассмеялся на весь кабинет, словно услышав самую смешную шутку. Однако в этот раз остальным было не до смеха. Их вместе держали только страх перед Машаном и его награды. Если найдется кто-то сильнее, они сами с радостью перейдут на другую сторону. Аврелий среди них являлся самым сильным, и как только он сменит сторону, их больше некому будет защитить. Мужчина, посмеявшись от души, вытер выступившие слезы на глазах и, мгновенно вернув серьезное лицо, сурово спросил командира: «Только жизнь, я и сейчас живу неплохо, зачем мне менять сторону? Ты просто живешь в глуши и не знаешь, какие монстры гуляют по планете. Машан куда страшнее, чем капитан, которого ты убил, или я». Руслан поднялся со своего места и, посмотрев сверху вниз, ответил: «Даю тебе 3 дня, прими решение или умри, вернуться назад у вас нет шанса». Сказав это, он, развернувшись, пошел к лифту и, не оглядываясь, добавил: «Перейдешь на мою сторону и сможешь понять, что среди монстров на этой планете я являюсь чудовищем». Пока командир, войдя в лифт, стоял, глядя на Аврелия, ожидая, когда все солдаты войдут внутрь, бандиты ошарашенно смотрели, как тот просто уходит и их главарь не смеет даже остановить его. Сам Аврелий был удивлен с себя. Он впервые видел этого человека, но его харизма не позволяла ему сопротивляться. Казалось, это и не человек вовсе. Даже при том, что от него явно не ощущалось никакой особой силы, однако излучаемая аура напоминала императора, чье слово – закон, а ты рядом с ним все равно что таракан. Только когда двери закрылись, Главарь понял, что сидит, затаив дыхание, с того момента, как Руслан поднялся с кресла. Тяжело выдохнув, Каренс откинулся на спинку кресла и, усмехнувшись, пробормотал. «Кто, черт возьми, этот парень? Откуда у него столько уверенности?» Глава 86. Вторжение. После переговоров в здании мэрии, Аврелий со своей бандой покинул кабинет и, спустившись вниз, вышел на Дворцовую площадь, где гуляло множество людей. Окруженный своими людьми, он приказал им отправиться на разведку, чтобы выяснить, как обстоят дела в этом месте, а сам тем временем направился по широкому проспекту в сторону гильдии охотников. Насколько он знал, здесь так же, как и в других городах континента, присутствует организация, выполняющая задания по уничтожению монстров и добыче ресурсов. Мужчина, одетый в деловой костюм, идя по тротуару, сильно выделялся на общем фоне, так как большинство жителей, включая детей, были одеты в военную форму. Аврелия немного смешило то, что он видел. Из-за этого ему казалось, что лидер этого места, который не может даже обеспечить жителей нормальной одеждой, пытается его переманить, чрезвычайно наивен. Однако во всем происходящем что-то было не так, и постоянное ощущение этого было неприятным. Словно ты знаешь, что чего-то не хватает, только вот не знаешь, чего именно. В какой-то момент Каренс, уверенно шедший по тротуару, распугивая своим видом пешеходов, резко остановился и, обернувшись, стал пристально рассматривать оживленную площадь, на которой тысячи людей перемещались, явно занятые своим делом. В это мгновение все стало понятно, тут нет несчастных людей или попрошаек. Лица людей живые, а глаза блестят, словно они в предвкушении чего-то хорошего. От большинства не ощущалось совершенно никакой силы, что значило только одно. Они не эволюционеры или слишком слабы, чтобы проявить силу. Стоя глядя на праздных жителей с детьми и стариков, которые прогуливаются так, как будто не было никакого конца света, Аврелий стал своим навыком сканирования бегло изучать лица и тела людей, чтобы понять, что происходит. Они под наркотиками, может, под ментальным влиянием экстра высокого уровня, с сомнениями подумал Каренс. Это все, что мог придумать, так как невозможно быть счастливым в мире, где правит сила, если ты слаб. Однако очень скоро мужчина обратил внимание, что на площади открыты всевозможные магазины, куда люди ходят за покупками или просто поглазеть на товары, из-за чего мысль о ментальном контроле испарилась сама собой. Зачем бы кому-то, кто уже подчинил людей, так стараться ублажить их потребности в еде и одежде? Пока Каренс стоял на тротуаре, мешая проходящим мимо людям, его взгляд привлек мужчина в военной форме, вышедший из магазина женской одежды примерно в 100 шагах от него. Хотя привлек, это мягко сказано, скорее с его появлением ощущалась угроза жизни, и Аврелий невольно сжал кулаки, не понимая, что за монстр здесь появился. Кракен еще не знал, как ему подавлять свою силу, ведь он только-только научился обращаться со своими навыками, чтобы менять внешность, которая не будет копировать Руслана, при этом не выпуская из-под контроля оставшиеся навыки. Однако, если Каренс полагал, что это монстр и с ним лучше не связываться, появившийся сразу за ним ребенок, которого он также решил изучить, чуть не заставил его бежать из города. Даже при том, что от боевого кальмара ощущалась угроза, мужчина попытался применить против него навык сканирования, чтобы получить больше информации о навыках, но именно в этот момент появилась маленькая девочка, которую этот монстр сопровождал. Только теперь, видя ее, Аврелий понял слова Машана, который рассказывал на одном из собраний об истинных чудовищах, бродящих по планете. В прошлом советники Орданского союза предложили главе отправить войска на юг и захватить всю Кильрадию, но глава категорически отказался. По его словам, в центре континента проживают настоящие чудовища, которых нельзя подвести под обычные уровни, и их разделили на три дополнительные категории – запредельная, катастрофа и бездна. Год назад произошла битва двух монстров запредельного уровня, и один из них, тяжело раненый, попал в Лоран. Со слов разведчиков, этот монстр не мог восстановиться, так как все попытки регенерировать подавлялись монстрами низкого уровня, которые, питаясь его мясом, тормозили восстановление. Глава союза предпочел оставить все так, как есть, чтобы дождаться, когда сам сможет подняться до более высоких уровней. Аврелий прямо сейчас, глядя на девочку в красном платье, которая в припрыжку выбежала из магазина, понимал, что она как минимум находится на запредельном уровне, и попытка изучить ее привела к тому, что он стоял на тротуаре, истекая кровью из всех щелей. Его внутренние органы были разбиты, кровеносные сосуды полопались, и он находился практически на смертном одре, не имея возможности отменить свой навык, пока ребенок не сел в подъехавший автомобиль и не покинул площадь. Лишь после того, как Кирика уехала, мужчина вернул себе контроль над телом и, потеряв сознание, рухнул лицом на асфальт. Руслан ехал в Тирольскую бухту, чтобы встретиться с Асланом Кабаевым, геологом и главой разведгруппы, которая отправилась на поиски ресурсов в горы, но вернулась в связи с необычной находкой. Сидя в машине вместе с присоединившейся к нему Анной, он смотрел в монитор справа от себя, разглядывая все больше расширяющиеся посевные площади. Было довольно удивительно наблюдать, как еще вчера засаженная деревьями земля превращается в сельскохозяйственные угодья. Люди с радостью ушли работать на поля, даже не имея никакой техники и обрабатывая землю лопатами и тяпками. Им хорошо платили за это, а учитывая охрану из солдат и роботов, которые патрулировали окрестности, жители совершенно не боялись за свою жизнь. Слухи о том, что войска взяли Сабуру и двинулись дальше на запад, чтобы освободить другие города и восстановить страну, разлетелись в одно мгновение, придавая жителям еще больше стимула работать, ведь очень скоро им всем понадобится еда, а значит их работа станет в разы ценнее. Никто не хотел терять такую простую работу, потому что больше освобожденных жителей страны говорит и о большем количестве свободных рук, что позарится на рабочие места. Руслан со своей стороны об этом вообще не думал. У него в голове было множество идей, как вообще сделать так, чтобы еда стала бесплатной. Являясь ярым поклонником творчества Джина Роддербери, который в сериале «Звездный путь» создал, наверное, самую гениальную версию коммунизма, командир хотел сделать то же самое. Имея в руках систему с роботами и лабораторию с искусственным интеллектом, командир хотел также, как в сериале, добиться уровня общества, в котором нет денег, а всю работу на себя возьмет сложная техника, оставив людям возможность просто жить и развиваться. Глядя в монитор, Руслан обратился к эльфийке, которая сидела, обхватив его руку и прижимаясь своей большой грудью. «Как думаешь, у тебя получится изменить гены людей?» Вопрос был как раз по сфере деятельности Анны, однако он оказался настолько общим, что девушка уже с серьезным лицом спросила: «Хочешь сделать их сильнее?» Командир обернулся на звук ее голоса и, усмехнувшись, погладил свободной рукой по щеке. «Умнее, сложно, но возможно. Правда, придется приложить много усилий. Гены людей захламлены всяким мусором, оставшимся нам в ходе эволюции». Девушка, улыбаясь, прижалась к мужчине, который наконец не сопротивлялся ее ухаживаниям, и добавила: «Ты знал, что у птиц практически нет мусорных генов, как у людей, идеальные существа в плане генетики. А вот у нас куча всего ненужного, хотя это и делает нас теми, кто мы есть. Если дашь свободу, я попробую создать нового человека, исключив любые отклонения, но за внешность не отвечаю, с этим будет сложнее». Руслан серьезно подумывал исправить человечество, так как Анна раньше рассказывала, что эволюция застопорилась. Более того, она пошла в обратном направлении, и человечество стало деградировать. Жизнь становилась все проще, а войны достигли своего апогея, поэтому людям не требовалось ничего сложнее ракеты, чтобы истреблять друг друга, а значит это тупик. Теперь необходимо было все взять в свои руки и изменить человечество. Двое общались между собой, выдвигая предложения насчет того, как улучшить человека. Командир предлагал избавить от всякого рода зависимости и болезней, а Анна пыталась объяснить, что она не бог и не может решить всех проблем, если только не сделает людей роботами. Пока двое общались, автомобиль въехал на территорию Тирольской бухты, куда приезжали комбайны и, выгрузив руду, вновь отправлялись в горы. Проехав к двухэтажному административному зданию у стены слева, окруженному солдатами, машина остановилась. Командир, дождавшись, когда ему откроют дверь, первым вышел наружу и протянул руку эльфийке, которая, ехидно улыбаясь, схватила ее и, выпрыгнув наружу, вновь прижалась к Руслану. «Хорошо, я займусь этим вопросом, как только решу проблему с роботами», — заявила девушка. Она была загружена исследованиями больше кого-либо в новой стране и понимала, что Руслан, скорее всего, уже и забыл, что поставил задачу создать сельскохозяйственных роботов из пауков. Помимо этого, были и другие вещи, которые он просил сделать, но, скорее всего, Просто забывал, что девушка работает одна и ей помогают только андроиды, а они больше напоминают инструменты, нежели настоящих ученых. Сам командир, после ее слов вспомнив о своей просьбе, кивнул в ответ и, взяв Анну под руку, вошел в здание. Как только двое вошли в просторный холл, они столкнулись с суровым лицом Аслана и группой грязных солдат с изможденными лицами. Геолог, размахивая своими огромными ручищами, начал возмущаться, встретив командира, указывая на солдат. «Эти бесстыжие, грозились бросить меня, если мы не вернемся на базу. Вы хоть понимаете, сколько трудов было затрачено на создание карты? Нашли какую-то железку и стали угрожать мне». Крупный мужчина был очень недоволен, что его оторвали от исследований, и ему явно было плевать, что нашли военные в горах. Пока это не касается минералов или металлов, ученого мало что интересовало, и теперь Руслан стоял, слушая, как тот жалуется на солдат. За время своего отсутствия Аслан смог разведать огромную площадь гор, отметив множество труднодоступных мест, где можно найти богатые залежи меди, железа, золота, серебра и других ресурсов. Хотя они и были труднодоступны, но комбайны сами могли проложить к ним путь, перемалывая камни и создавая дорогу. Командир, слушая ученого, который никак не смолкал, подозвал одного из солдат у него за спиной и потребовал доклада. Усталый молодой человек с мешками под глазами, не обращая внимания на ворчание ученого, показал Руслану в сторону группы солдат и повел его к ним. Военные тут же расступились, демонстрируя куски какого-то устройства, а тем временем в помещение начали вносить еще больше предметов, которые раскладывали на полу. Они выглядели довольно странно, но это был явно высокотехнологичный продукт. Анна, выйдя вперед, присела на корточки и стала изучать материалы. Похоже, это обломки какого-то летательного аппарата. Судя по толщине металла, это не самолет, так как его двигатели должны быть просто невероятны по мощности. Девушка вытащила из-под разложенных материалов одну круглую стеклянную деталь и, развернувшись к Руслану, добавила: «А это я знаю, что такое. Вернее, оно очень похоже на голографический проектор. Очень продвинутая технология». Однако, когда девушка это произнесла, радуясь своему открытию, она поняла, что командир шокирован, только вот смотрит не на нее, а куда-то за спину. Даже Аслан наконец замолк, видя выражение его лица, и все проследили за взглядом лидера. На одной детали они видели надписи на незнакомом для себя языке, но на знакомом для командира. Руслан подошел ближе и, присев на корточки, прочитал вслух: «Порт доступа». Он пробежался взглядом по остальным деталям и нашел еще один кусок, на котором была часть надписи «Атла». В полной тишине командир обратился к тому, кто должен был знать, что происходит. «Система, что это такое? Почему здесь присутствуют эти вещи и почему на них надписи на русском языке?» В ответ раздался знакомый синтетический голос, который довольно давно молчал. «Командир, данных нет, могу только предположить. Точность выводов не гарантируется. Говори, сейчас любая теория подойдет». Система ответила мгновенно: «Предполагаю, что это как-то связано с порталом, который вы нашли в подвале, куда были перемещены ранее. Возможно, из вашего мира или из другого похожего сюда проникли люди или их технологии». Руслан замотал головой: «Точно не из моего. Если это летательный аппарат, то в моем мире не мог такой существовать. Тут же броня, как у танка. К тому же голографических проекторов такого уровня не существует на Земле». Сердце командира замирало от каждой мысли, что приходило ему в голову. Все теории происхождения данных материалов говорили, что на планету попала цивилизация, превосходящая СССР в технологическом плане, а это единственное преимущество Руслана перед аборигенами. Если придется столкнуться с тем, кто находится на более высоком уровне, это может стать катастрофой. То, что текст был на русском языке, хоть и давал шанс на возможное сотрудничество, но не гарантировал его. Даже сам командир сомневался, что будет сотрудничать с теми, кто на более низком технологическом уровне развития, а значит, и другие отнесутся к нему самому так же. Поднявшись во весь рост, Руслан приказал солдатам доставить предметы в лабораторию, а Аслану взять больше людей и изучить место находки. Необходимо было найти все детали и попробовать собрать разрушенный аппарат и посмотреть, как он выглядит в целом состоянии. Также была возможность, что там можно найти технологии, которые инженеры смогут изучить и, возможно, почерпнуть для себя что-то новое. Услышав приказы, солдаты тут же засуетились, вынося предметы, пока Анна стояла, разглядывая большими зелеными глазами командира. «Думаешь, они враги?» Руслан, усмехнувшись, ответил. «Сильно удивлюсь, если нет». Сказав это, он тут же развернулся и направился к выходу. Теперь планы требовалось вновь пересмотреть и как можно скорее перейти к более продвинутым технологиям системы, чтобы противостоять новому противнику, если такой появится. Глава 87. Нактис. В чаще густого леса под моросящим осенним дождем двигалась группа выживших из 40 человек. Голодные, в изодранной одежде, измученные долгой дорогой и бесконечным нападением монстров, они шли на север Кельрадии, стараясь защитить оставшихся. Когда эта группа покинула деревушку на юге, их было 200 человек, но после долгого путешествия большая часть погибла либо от болезней, либо от голода или нападения монстров. Сейчас в группе остались лишь 11 мужчин, способных сражаться, еще 19 женщин и 10 детей возрастом от 5 до 8 лет. Наверное, это были одни из немногих жителей континента, кто остался верен своей человечности и готовы были пожертвовать собой, лишь бы защитить слабых. Являясь жителями одной деревни, они не могли просто так оставить беззащитных детей ради собственного выживания. В дороге даже женщины бросались на монстров, чтобы позволить остальной группе выжить и сбежать, выигрывая им немного времени за счет своей жизни. Только благодаря такой жертвенности группе удалось преодолеть почти 600 километров пути, кишащего всевозможными чудовищами. Лидеры группы также менялись со смертью прежнего, и теперь возглавлял всех молодой человек, которому лишь недавно исполнилось 20 лет. Будучи старше всех, он стал лидером не из-за навыков выживания или собственных качеств, а просто из-за возраста. Даже физически он не выделялся на фоне остальных членов группы, и, по правде говоря, молодой человек по имени Алим считал, что не сможет сохранить жизнь оставшимся в живых. Группа уже по инерции следовала за ним, взбираясь на холмы по размякшей от дождя земле и вновь спускаясь по ним, неся детей на спинах, так как они уже с трудом могли не только ходить, но даже просто сидеть. Алим, неся на спине маленького мальчика, шел, постоянно глядя вперед на двух разведчиков впереди, которые терялись среди деревьев, и иногда оглядываясь назад, чтобы проверить, не отстал ли кто-нибудь. «Черт, вроде мы уже должны выйти из леса. Почему он не заканчивается?» Судя по времени, потраченному на проход через лес, группа должна находиться где-то на его окраине, но из-за холмов и деревьев невозможно было вообще что-то разглядеть. Вскоре Алим заметил нечто странное впереди, а следом крик разведчика. «Монстры! Они нашли нас!» Группа не паниковала, услышав предупреждение, хотя оно и было слишком громким и выдавало местоположение. Но, судя по всему, разведчики посчитали, что это уже не имеет значения. Люди стали усаживать детей в центре, а сами, хватая мечи, топоры и другое оружие, встали кругом ради их защиты. На лицах каждого здесь можно было видеть лишь обреченность, потому что в лучшем своем состоянии они могли сладить с самым минимальным уровнем монстров, но сейчас, измученные голодом, они даже оружие с трудом держали в руках. Однако никто не дрогнул, вглядываясь в густой лес и слушая шум валящихся деревьев, который все ближе подступал к ним. Алим, усадив ребенка к остальным, снял со спины двуручный топор и, встав впереди группы, готовился к бою. «Ну почему я? Почему я-то гребаные монстры? Теперь даже работа официантом выглядит гораздо привлекательнее, чем это гребаный апокалипсис». Как большой любитель книг про постапокалипсис, он мог сутками проводить за их чтением и даже планировал написать свою, но все испортил конец света. Молодой человек, работавший в прошлом официантом, теперь являлся лидером группы выживших, которые всецело на него полагались. Сжимая топор все крепче после каждого звука упавшего дерева, он пытался настроиться и выплеснуть все негативные эмоции, чтобы выложиться на полную и не сожалеть, если умрет из-за того, что чего-то не сделал. Вскоре падающие деревья уже можно было видеть, и это действительно внушало страх, так как было больше похоже на то, что там несется группа разъяренных слонов, сметающих все на своем пути. Позади лидера послышались голоса людей, которые уже находились на грани паники. Они причитали и все меньше верили в свои силы, но прежде чем Алим успел сказать хоть слово, на холме среди деревьев появился монстр, напоминавший саблезубого тигра размером с лошадь, а за ним еще три десятка похожих. Хищники, учуявшие добычу, скались, начали расходиться вокруг группы, намереваясь напасть со всех сторон и покончить с людьми, что так бездумно вошли в их угодья. Мы все умрем. Последняя мысль, мелькнувшая в голове лидера, была точна на 100%, потому что даже в своем лучшем физическом состоянии они не смогли бы противостоять хотя бы одному такому монстру. Не оборачиваясь к группе, он решил не позволить детям умереть мучительной смертью и сделать то, что обговаривалось на такой случай с того момента, как они покинули свою деревню. «У нас нет шанса. Успокойте детей». Женщины, которые должны были оставаться защитой для своих детей, не колеблясь, тут же развернулись и, подбежав к ним, опустили на корточки, после чего начали притягивать их к себе, попутно доставая небольшие ножи с пояса, чтобы хотя бы подарить им быструю смерть. Оставшиеся стоять мужчины должны были выиграть время, прежде чем те смогут выполнить самую ужасную вещь, которую только могла исполнить мать. Когда это происходило, монстры с любопытством наблюдали эту неестественную для себя картину, не торопясь изучая то, как странно ведут себя люди. Однако долго им удивляться не пришлось, потому что Алим заметил мелькнувший металлический предмет, который прилетел откуда-то из леса и воткнулся прямо в лоб монстра. Лишь присмотревшись, он понял, что это была саперная лопатка, убившая чудовище с одного удара. Следом из леса раздался оглушительный рев пулеметов и автоматов, а после того, как десяток монстров рухнули замертво и оружие смолкло, из-за деревьев с криками выпрыгнули 5 человек в военной форме, бросившиеся на чудовищ с лопатками в руках. «Не повредите глаза и шкуры, я старалась стрелять в лапы», — послышался приказной женский голос. Вся группа, замерев, смотрела, как мужчины и женщины отрубают головы устрашающих монстров и разрывают им пасти голыми руками, заливая землю кровью. Дети, которые должны были вот-вот умереть, с удивлением смотрели через спины своих родителей и знакомых, как страшные монстры так легко умирают, стоит к ним приблизиться людям в военной форме. Алим смотрел на это кровавое зрелище, в котором все забыли его группу. Сначала он хотел воспользоваться этой суматохой, чтобы увести своих людей, но очень быстро понял, что даже при том, что монстры все сконцентрировались на военных, те нисколько не уступали и, наоборот, казалось, боятся, что кто-то сбежит. Неясно было, кто эти люди и почему помогают, но в данном случае любая ситуация была лучше того, что происходило еще несколько минут раньше. Только вот его немного смущал этот приказ, словно они пришли поохотиться, а не спасти людей. Продолжая охранять группу, Алим вместе со своими людьми стоял, боясь сделать лишние движения, пока монстры умирали один за другим. Спустя 15 минут разгоревшийся бой закончился, и когда умер последний из них, женщина в залитой кровью одежде достала платок из нагрудного кармана и, протирая лицо, села на мертвого монстра, глядя на группу выживших. «Чертов торгаш, и ведь не сказал, что эти твари такие прыткие», — произнесла она, явно обращаясь к своим товарищам, хотя и не смотрела на них. Алим, видя свирепый взгляд женщины, которая выглядела как двухметровая амазонка, сглотнула и, сжав топор покрепче, обратился к ней. «Простите, кто вы?» Женщина поднялась с трупа монстра и, рявкнув на подчиненных, пошла навстречу. «Марта Балис, лидер отряда охотников «Блеск Луны», города Лоран». Сказав это, она жестом показала, что неплохо бы молодому человеку представиться. «А, Алим Тарик Монро, возглавляю группу выживших. Простите, вы сказали, охотники из Лорана?» Женщина подошла вплотную и, разглядывая тщедушного парнишку, кивнула. Ее взгляд пробежался по лицам изможденных детей и женщин, отчего в голове всплыли воспоминания о жизни в Тирольской бухте, когда к ней относились как к скоту. Пошарив по карманам, она достала несколько энергетических батончиков, входивших в комплект военного пайка, после чего рявкнула на суетившихся вокруг трупов подчиненных. «Принесите вашу жратву». Отдав приказ, женщина протянула то, что нашла, Тарику и попыталась его успокоить. «Мы вас проводим до города». Тем временем бойцы ее отряда убежали куда-то в лес, а спустя 2 минуты прибежали обратно с рюкзаками и оружием в руках. Они действовали без лишних слов и, вернувшись, выпотрошили все свои пайки на землю перед группой выживших и также, как Марта, с сочувствием смотрели на то, как эти люди, словно голодные звери, бросаются на еду. Ни у кого тут не было хороших историй из прошлого. Все так или иначе прошли от последних 3 лет, в котором их страдания были даже хуже людей, которые прямо сейчас с голоду бросались на самые простые печенья, батончики и бутылки с водой. Больше всего было жалко детей, которые от бессилия с трудом двигались. Марта, чья дочь прямо сейчас жила в роскошной квартире и могла позволить себе все, что только продается в городе, с трудом сдерживая эмоции, обратилась к Калиму. «Не надо так хвататься за топор, будь у нас плохие намерения, вас бы ничто не спасло». Развернувшись к трупам, она пошла разделывать добычу, по пути добавив: «Наши грузовики стоят на окраине леса. Как закончим, отправимся туда и подбросим до города. Там вам помогут. Не переживайте, наш лидер всем помогает встать на ноги. Говорит, что жизнь человека важнее любых сокровищ». Женщина усмехнулась после этих слов. В такие времена кто мог ляпнуть такую глупость? Что это вообще значит? Прямо сейчас по всему миру у людей жизнь хуже, чем у рабов, а лидер наверняка самой мощной армии утверждает, что люди ценнее всего на свете. Алиму также в это слабо верилось, поэтому он продолжал стоять, сжимая топор, ведь мало того, что сейчас тяжело выжить, но к расе Ноктисы до конца света относили хуже, чем к рабам, поэтому им и раньше приходилось прятаться в лесах ото всех. Единственное, что его радовало, это хорошие отношения этих охотников. В данный момент даже стать рабом выглядело лучше, чем постоянная жизнь в бегах. На востоке от Лорана два отряда охотников шли по асфальтированной дороге вдоль линии электропередач. За ними двигался грузовик, который вез на себе два мотка провода, и отряду приходилось останавливаться у каждой опоры линии, чтобы закрепить провод и двинуться дальше. Сами опоры также приходилось часто восстанавливать, так как монстры валили их время от времени. Вся эта работа была довольно рутинной и скучной, если бы не регулярно нападающие зомби и монстры разного уровня. Когда человек вторгался в их среду обитания, они не могли оставаться в стороне, к тому же за последние 3 года для них человек уже давно стал казаться легкой добычей. К сожалению для них, два отряда охотников, вооруженные до зубов и принявшие лекарства по изменению генов, уже давно не являлись слабой жертвой. 5-е и 6-е уровни, которые еще недавно могли внушить ужас даже укрепленным лагерям, таким как Тирольская бухта, теперь выглядели скорее как мелкая помеха. Для лидера отряда Крата Ренза, бывшего подчиненного шерифа и главного разведчика лагеря «Рассвет», даже монстры 7-го уровня вряд ли могли считаться угрозой. Сидя на капоте грузовика, крепкий мужчина в военной форме с грустью выдохнул, глядя, как его подчиненные лезут на очередную опору и закрепляют провод. «Почему мы должны заниматься этой фигней? Тут даже монстров нормальных нет, чтобы заработать», — выругался мужчина. Из-за спины раздался голос водителя. «Разве это не задание гильдии? Ты же говорил, что за него хорошо платит». После этих слов вся группа замерла, не понимая, почему тот недоволен, а главное, стараясь выяснить, заплатит ли им за это. «Ха-ха, конечно заплатит. Я просто думал, что сможем еще и на монстрах заработать». Взобравшийся на макушку опоры охотник по имени Салис, закрепляя провод, усмехнулся. «Шеф, не стоит быть жадным. Работа ведь простенькая. Не валяемся где-то в мокрой земле и не обливаемся кровью монстров. Да еще и платит». Крат, конечно, это понимал, но надеялся убить 2 зайцев одним выстрелом, но за неделю работы по налаживанию прямой связи с эвалианским синдикатом им не удалось встретить ни одного монстра, стоящего внимания. За это время удалось обнаружить 4 лагеря, которые присоединились к Лорану, и спасти 12 человек, живших словно дикие животные, выживая в заброшенных деревнях и поселках. Вся группа начала обсуждать работу, хваля своего лидера, который взял такое выгодное задание, и смеясь восхваляли его, пока Салис не крикнул с опоры: «Монстры!» Отряды тут же схватили оружие и, оставив все, чем занимались, бросились в рассыпную, ища удобную позицию. Сам предупредивший охотник остался наверху, продолжая куда-то всматриваться, а через минуту вновь заговорил: «Шеф, что-то не так, они должны были нас учуять, но движутся куда-то на юг, их около 100 разного уровня, и среди них есть зомби». Все охотники посмотрели в сторону Крата, ожидая приказов. Ренза был немного удивлен, потому что монстры и зомби никогда не уживались между собой. Стоило им оказаться рядом друг с другом, как они тут же начинали сражаться. Монстры – это живые мутировавшие существа, а зомби – мертвецы, которые следуют инстинктам, поэтому нет никакого способа, чтобы эти противоположности стали действовать сообща. Крат, обдумав все, отдал приказ.